и его не вернуть. Зато теперь есть время, пока на фронте затишье. Пусть нам предложат худшие условия, в следующем году они могут быть еще тяжелее. Когда рейхсфюрер планирует лететь в Ставку, в Винницу, точно не знаю. Скоро, Вальтер. Военные говорят, это затишье продлится до лета. Необходимо вдвоем убедить рейхсфюрера, чтобы он уговорил вождя изменить стратегию. Будем действовать согласованно, потому вас сюда и позвал. Шелленберг не отказался, но никакого энтузиазма не почувствовал. Рейхсфюрер мыслит здраво и понимает, что нужно лихорадочно искать выход, пока Германию не поставили на колени. Но ясность ума покидает его в присутствии вождя. Гиммлер вновь заражается уверенностью в сакральной сущности главнокомандующего, горит желанием следовать за ним в огонь и в воду, словно натрескавшись панцирь шоколада, вонючего эрзаца без капли какао, зато с бодрящей примесью наркотиков. «Я понимаю ваш скепсис, коллега», — настаивал гестаповец. «У нас нет другого пути, мы не имеем влияния на фюрера, только через Гиммлера, это наша единственная возможность. Если задумаете какую-то операцию в духе ликвидации первых лиц, предупреждаю, на меня не рассчитывайте». После ухода Шелленберга Мюллер прослушал запись. Конечно, реплики прозвучали смелые, но впрямую использовать проволоку для шантажа не выйдет. Со своей стороны Шелленберг сделал четкий вывод. Мюллер не против устранения фюрера ради спасения Германии и не будет препятствовать заговору, но не станет в нем участвовать, пока не определится победившая сторона, к ней и примкнет. Фон Валленштайн собрал все, что накопил человеческий опыт в ликвидации государственных лидеров, от убийства Юлия Цезаря до отравления лояльного фюреру болгарского царя Бориса. Рецептов масса, выбирай самый подходящий. В Рейхе было выявлено и обезврежено несколько британских разведгрупп. Действующих, без сомнения, осталось намного больше. В числе прочего они интересовались охраной и передвижениями фюрера. Ползли упорные слухи о брожениях в генералитете. Выражали недовольство бывшие крупные начальники, с треском снятые за просчеты, Гальдер, фон Бок и другие, явно зрел заговор генералов. В приватной беседе Гиммлер и Шелленберг договорились держаться подальше от заговорщической возни и не предпринимать никаких собственных шагов. Вокруг фюрера сжималось плотное кольцо, если Гитлеру суждено погибнуть, так тому и быть. Глава 41. Греция. Сэр Колтхэм назвался вымышленным именем и с иронией смотрит в глаза. «Нам-то с тобой, надеюсь, для общения рекомендации не нужны». Маркиза сопровождает полковник Трасивулос Цоколотос, личность мрачная и молчаливая. Он представляет греческие войска, лояльные британцам, при этом власть на освобожденной территории принадлежит Элос, народно-освободительной армии Греции, то есть коммунистам, чьи симпатии на стороне Москвы. Греческий узел к лету 44-го вселил в Шелленберга надежду на раскол в стане союзников. Он точно знает, что Греция по секретному Тегеранскому соглашению отдана в британскую зону влияния. При этом уверяет меня, что Сталин не упустит лакомый кусок на юге Европы, если местные его преподнесут в откушенном и прожеванном виде. Впервые между Советами и Британией наметился серьезный конфликт. Гиммлер и часть генералитета вермахта вздумали уцепиться за эту возможность, чтобы завести перед Черчиллем старую пластинку о совместной борьбе с русскими. «Я в Греции третий день и чувствую странную расслабленность в здешней духоте, отъедаюсь экзотическими для рейха фруктами и сыром. Несколько часов загорал. Даже боевые действия между Элос и немецкими частями идут как-то вяло, чисто по-гречески. Мне рассказали о тяжких кровопролитных боях, но в сравнении с акциями Тита в Югославии или рельсовой войной белорусских партизан они выглядят, как сказать, чтоб не обидеть, не масштабно. Успехи греков объясняются просто. Немцы не держатся за юг Балкан и готовы отступить на север для защиты Венгрии и Румынии от Красной армии. Здесь, недалеко от Афин, занятых вермахтом, англичанин чувствует себя вполне спокойно, одет в британскую военную форму без знаков различия. Я в штатском, как и переводчик полковника Цоколотоса, носатый грек с близко посаженными мелкими глазками. Полковник, единственный участник встречи, кто не знает английского. Майор Клемпер из штаба германского командования в Греции разговаривает свободно, на маркиза и двух греков глядит отчужденно. Будь его воля, приказал бы арестовать и поставить к стенке этот интернационал. Маркиз предлагает график отвода частей вермахта на север с тем, чтобы избежать столкновений с высаживающимися на континенте британскими войсками. Говорит, сэр Черчилль изволит гневаться, что освобожденные земли удерживают коммунисты, а не союзники Британии. Переводчик синхронно бубнит по-гречески, Соколота скачает носатой головой. Он здесь вообще ради мебели, что ему прикажут, то и выполнит. «Позвольте спросить», — обращается ко мне Колтхан. «Вы представляете СС, лично Гиммлера? Ну вот, в присутствии армейского штабиста я расскажу про антигосударственный заговор, определенную группу, действующую исключительно в интересах Рейха. Если мы с вами выработаем приемлемые условия, группа рассчитывает получить согласие руководства Германии. Не возражаете, сэр, обсудить это с глазу на глаз?» Он не возражает. «Мы остаемся наедине, впервые с 39-го. Предлагаю выйти в сад, там точно никто не помешает, в том числе, встроенные микрофоны. Сады здесь огромные, тянутся вдоль горных склонов и спускаются к морю. Вижу, маркиз тоже наслаждается, в лондонском климате такого не бывает. Оливы, апельсины, персики, гранаты. На кой ляд этому райскому уголку война? Вы изменились, Вальдемар? Нет, сэр Чарльз, обстоятельства изменились. Я? Нет. Что же, как она? Скучает безумно. Могу, наконец, вывести ее в Швецию, умалчиваю о главном. Так называемый родственник угрожает ее убить, если выйду из повиновения, иначе Калтхэму придется узнать слишком много. Нет, он сбавляет шаг, будто оступившись. Управление специальных операций запретило, особенно сейчас, в финальной фазе. Не желают, чтоб у гестапо возник повод для подозрений, а они отдают себе отчет, что связывают мне руки. Становится невыносимо душно, сладкие запахи фруктового сада кажутся приторными до ядовитости. Неужели не понимают, какой кошмар начнется в первые дни после покушения, удачным оно будет или нет? Идет война, ради победы рискует каждый. Погибают многие, чтобы другие жили в счастливом послевоенном мире. Демагогия. Я добавляю пару непечатных фраз, культурный джентльмен не противится. Им легко трепать языком, попивая грог в кабинетной тиши. Рискуют полевые агенты. Но почему Элин годами должна сидеть в заложниках? Вы навещаете ее? Да, теперь довольно часто, раз в две или три недели. Мы снова бредем меж деревьев, ухоженных кое-как, и без того благодатная природа Эллады щедро награждает греков всем, чем может. Каждая встреча с моей маленькой леди – настоящий праздник. Мы много разговариваем, ее просто разрывает на куски от желания высказать накопившееся. Хозяевам пришло извещение о гибели старшего сына под Харьковом, младший служит где-то в Италии. Безногий отставник гонит отвратительное пойло и не просыхает. Дорогу в бомбоубежище Элин выучила до последней трещинки. От Магдебурга не осталось и половины. Ночью налетают американцы, днем гвоздят бомбардировщики Royal Air Force. Англичанам невдомек, что далеко внизу, под бетонными сводами, вздрагивает от близких взрывов их соотечественница. А знали бы, ничего бы не изменилось. Каждое расставание с Элин, словно надрез тупой и ржавой ножовкой. Мы знаем, что проклятый рейх трещит как орех, стиснутый с востока, юга и запада. Мы внутри этого ореха и будем задавлены вместе с фюрером, генералами, солдатами, нонкомбатантами. Последний поцелуй перед прощанием отравлен страхом, увидимся ли снова, или будем, как щепки, разбросаны в водовороте умирающей империи. Как развивается заговор военных? Голос маркиза возвращает меня из руин Магдебурга в Грецию. Слишком хорошо, слишком, потому что много вовлеченных лиц, неизбежны утечки, но иначе нельзя. Они хотят немедленно парализовать СС и взять под контроль армию. Мы не вмешиваемся и не отменяем собственную операцию. Гитлер непременно должен умереть до осени. Если промахнемся, то очередь ваших генералов. На них, как я понимаю, Лондону наплевать. Неожиданная смерть фюрера от пули британского снайпера смешает планы заговорщиков, аресты верхушки, Бармана, Риббентропа, Геббельса, Геринга, Гиммлера, могут сорваться. Неясно другое, что предпримет британское правительство в случае гибели фюрера. Сэр, немецкие военачальники мечтают о едином фронте с Британией против СССР. Колтхэм делает выразительный жест. Кто же им запретит мечтать? Черчилль и того же мнения. Но не он один принимает решение. Британским подданным и в 39-м было трудно объяснить, во имя чего мы ввязались в войну. Сомнения не оставляли до воздушной битвы за Англию. Конечно, красные угрожают цивилизованному миру. Но не сейчас, когда истерзаны войной. Звучит оскорбительно для СССР, зато обнадеживающе. Сэр Чарльз, а вы просчитывали внутренние последствия для Рейха от смерти Гитлера? Его ненавидит верхушка, но для народных масс фюрер имеет почти религиозное значение. Убийство наверняка породит всплеск негодования, давайте отомстим подлым врагам и так далее. Он пытается отрицать, но я не привел еще один аргумент. Наконец, если война продолжится, не боитесь ли вы, что вместо фюрера у руля появятся более толковые руководители? Его ответ мне интересно выслушать как аналитику, что за каналом вывели мои коллеги. Все обиженные генералы Гитлера в один голос кричат, что военные просчеты на совести вождя, но их решение не лучше. Я сам не знаю многих деталей, кое-что от русских. Скажите, когда поражение Рейха стало неизбежностью? Это мне известно в деталях. После боев под Белгородом и Курском. Летнее избиение вермахта текущего года, только следствие. Рассказываю о ключевом эпизоде. Был момент истины, когда дивизия СС Либштандарт Адольф Гитлер под Прохоровкой расстреляла два танковых корпуса генерала Ротмистрова. Подбитых или полностью уничтоженных русских танков немцы насчитали около 300. Поле боя осталось за Панцерваффе. Все поврежденные 34-ки были взорваны, но дивизия продвинулась на север лишь на 4 километра. Если бы Манштейн велел поторопиться, кинув в прорыв за Либштандартом весь танковый корпус, он добился бы полуохвата Курска, окружения советского Воронежского фронта. Точно, засомневался маркиз. По крайней мере, это мнение высказали наши военные аналитики, когда провал операции «Цитадель» разбирали уже с полной информацией. А почему же фон Манштейн не наступал? На левом фланге корпуса у деревни Яковлева танковый отряд генерала Катукова провел отвлекающую атаку, два десятка разношерстных танков, что смогли собрать. Ваши Черчилли, легкие Т-70, 34-ки. Представляю горячие недра танка, вонь пороховой гари, истошный рев мотора, лязг гусениц, немилосердную тряску на разбитой дороге и безумную атаку неизвестных ребят против целой эсэсовской дивизии. А я корпел над бумажками. Отвлекающую, именно. Манштейн едва заметил успех у Прохоровки, зато почему-то очень встревожился от флангового удара, о чем доложил фюреру. У русских обнаружились резервы, берут корпус СС в клещи. Вождь пребывал в шоке от высадки союзников в Сицилии и приказал Манштейну сворачиваться. Больше вермахту никогда не наскрести селенок для стратегического наступления против советов, только огрызаться и кусаться, сдерживаю эмоции и заканчиваю. Оба приняли ложные решения на основании имевшейся в тот момент информации. Но у Манштейна она была ограниченная, разведданные и донесения командующих соединениями. Фюрер мог получить любые сведения. Его ошибка крупнее. Она сберегла жизни тысячам русских солдат. И не она одна. Годом раньше он дробил силы на юге. Зачем столько людей и техники гнать к Сталинграду, когда главной целью был Кавказ? Потому что, не взяв Ленинград, он хотел покорить Сталинград. Дело в названии, политике, идеологии. А Манштейн вряд ли вообще задумывался о политике и тоже совершал ошибки. Поставь у руля государства такого вояку, например, Кителя или Йодля, они наломают дров. К тому же у фюрера харизма, он действительно способен увлечь массы. Через пару недель, как плач по покойному Гитлеру стихнет, солдаты будут проливать кровь за Кителя. В общем, судьба великого вождя тысячелетнего рейха решена, мое мнение в расчет не идет. Я провожаю Калтхэма, но в одиночестве не остаюсь, цепляется вдруг пронырливый греческий переводчик. Его английский ужасен. Просим задержать, завтра с вами встречать. Он достает замусоленную бумажку, с нее читает русские или, скорее, еврейские слова. Яков Исаакович, записка сгорает в пламени зажигалки, пока огонь не обжигает мои пальцы. Едва замечаю ожог. Глава 42. Не наш человек. Яков Исаакович, заходи, Павел. Или в твой кабинет пойдем, он просторнее. Сейчас Астахов будет докладывать о контакте с Парисом. Судоплатов устроился у окна. Действительно, в узком пенале Серебринского не разгуляешься. Стол с лампой и телефоном, сейф, 4 стула, портрет Сталина на стене составляют все убранства. Здесь теснее, но не дергают. Увидев обоих начальников, вошедший отрапортовал по всей форме. Капитан Астахов по вашему приказанию прибыл. В нем чувствовались кавказские корни. Чернявый узкий нос с горбинкой, темные усики, смуглый. Среди греков он не так выделялся, как, например, смотрелся бы выходец с Рязанщины. Присаживайтесь, капитан, по праву хозяина кабинета Серебринский принял инициативу разговора на себя. Главное, вы уже сообщили, Парис согласился поддерживать связь и выполнять задания. Теперь прошу доложить подробности, впечатления. Впечатление первое, товарищи, не наш он человек, Валленштайн, не Парис, вскинулся Судоплатов. Парис, только не советский он, даже по-русски говорит плохо, и отношения имеет, связный замешкался, в общем, не обрадовался, будто я говорил с эсэсовским офицером, что решил предать фашистов из-за какой-то компры, или почуяв близкий капут, газету ему показали, спросил Серебринский, так точно, где солдаты из военных сообщений шпалы кладут, а ими мужчина командует, Парис щелкнул зажигалкой, впился глазами в фото, взял с собой, никак нет, сжег при мне, отчего же Парис не обрадовался, снова включился Судоплатов, столько лет без связи, 6-7 пошел, он говорил, что в 38-м к нашим в болгарское консульство сунулся, там ему, а не знаем никакого Париса, пытались в полицию сдать, в общем, сочли белогвардейцем, поэтому поставил на себе крест как на Парисе. Серебринский обернулся к Судоплатову, это из-за потери архива Слуцкого, не обязательно, отмахнулся тот, в Софийской депмиссии привыкли к белым, могли вообще не запросить Москву, вы продолжайте, товарищ Астахов, ну, я ему говорю, мол, в 37-м были ошибки, часть сотрудников несправедливо арестовали, товарищ Сталин приказал ошибки исправить, невиновных выпустили, некоторых, конечно, уже расстреляли, как Тухачевского. Серебринский, едва избежавшая казни жертва такой ошибки, заерзал на стуле, Манштейн, а он головой крутит, какая, мол, ошибка, история Тухачевского у нас, он так и сказал, у нас, фрицы для него мы, то есть свои для него немцы, продолжайте про Тухачевского, одернул Судоплатов, пока Астахов окончательно не запутался, его начальник Шелленберг сам Тухачевским занимался, когда маршал на немцев вышел, помогите, мол, организовать переворот против товарища Сталина, будем потом дружественной страной. Парис говорит, Шелленбергу приказали выяснить, кто же такой Тухачевский, можно ли с ним дело иметь, и как Абвер оценил Тухачевского. Судоплатов был заинтригован. Дело красного маршала положило начало чистке в армии. Никак, провалил поход на Варшаву, требовал дать Красной армии 50 тысяч танков, а танки эти, обшитые железом тракторы с пулеметом. Виноват, товарищи офицеры, про танки, правда или вражеская клевета, не отвлекайтесь, буркнул Серебринский. Шелленберг слил Тухачевского советскому военному атташе, не от Абвера, а вроде как частное лицо, за деньги. Атташе рассчитался советскими рублями. Потом агентов Абвера в СССР с этими рублями арестовали. Парис говорит, правильно, что Тухачевского тоже арестовали, не было никакой ошибки. Товарищ Сталин никогда не ошибается, и рассказал свою, значит, версию, как он считает, или его СД так считает, не могу знать. Притчу вспомнил про какого-то средневекового князя. Все князья свои города и замки закрыли из-за чумы, а чума все равно косила. И тогда один князь приказал сжечь не только трупы чумных, но еще и больных всех заживо, а потом тех, кто жег зачумленных. Каждого десятого подданного, и больше никто не умер, а в других княжествах половина легла. Причем тут товарищ Сталин, бросил Судоплатов, хоть и без того было ясно, что имел в виду Нейман. Он боролся с изменой как с чумой, отправил в лагерь всех изменников и всех, кто с ними говорил, то есть мог нахвататься изменнических идей, потом из ГУКТ, что ловили изменников. Отрадно, что противник в СД уважает товарища Сталина. Серебринский никогда не слышал подобного оправдания репрессиям, тем более от человека, чья семья попала в лагерь. Парис был в Украине в 41-м. Говорит, немцы удивлялись. Откуда у нас столько войск? Средние танки русские Кристи, это Т-34 они называли Кристи. Не донесли шпионы, потому что арестовали шпионов. Вообще, он на товарища Сталине говорит как не наш человек. Капитан выгнул спину по стойке смирно, упомянув самого. Мы верим товарищу Сталину. Парис никому не верит. Он высчитывает, оценивает. Это правильно, вот это неправильно. Ему же дали приказ внедриться к немцам. Он и должен выполнять приказы, не рассуждая, правильно или неправильно. Серебринский не стал объяснять, при каких странных обстоятельствах произошло внедрение. Интересовали сегодняшние дела, а не восьмилетней давности. Как он принял приказ в отношении фюрера, со злостью. Он ненавидит фашистов, не сомневаюсь, хотел бы его, конечно, как и все мы, товарищи офицеры. Потом упомянул, что держит связь с британцами, они точно в ближайшие месяцы что-то попробуют. И там еще генералы сговариваются, если Гитлера ликвидируют, предложат Черчиллю союз против Советского Союза. «Вы, Астахов, напишите рапорт на мое имя», — распорядился Судоплатов. Подробно, слово в слово, что узнали от Париса. И грамотнее, без союзов против союза. Так точно. Я сразу же ему, приказ есть, Гитлер должен дожить до суда. Выходит, вы ему как бы от моего имени велели стать телохранителем фюрера, развеселился Серебринский. Не так чтобы, получается. А он, как и вы, заулыбался. Мы в темноте разговаривали, я плохо, правда, его видел. Он зажигал кружок, когда газету смотрел и палил ее. «Ближе к делу, капитан», — одернул Серебринский. «Гитлера дивизия охраняет, имперская безопасность», — говорит. «А я что, один, что ли, должен и англичан, и генералов в смысле, Гитлера от них защитить?» «То есть отказался?» «Никак нет, обещал, только», — говорит, «мол, не обещаю, что получится, попробую». Астахов затих. Ему, военной косточке из фронтовой разведки, было чуждо и совершенно непонятно, как офицер может мямлить. Попробую. Есть приказ, значит, нужно выполнить. Любой ценой. Или дождаться, пока приказ отменит. Судоплатов отпустил капитана, Серебринский добавил. Благодарю за службу. С уходом связника они некоторое время помолчали. Дубоватый он, Яков Исаакович. Зато дело сделал. И не Цицерон, Серебринский выразительно посмотрел на начальника. Сам знаешь, на какой операции лучшие. Работаем с теми, кто есть. Перед докладом Берии не забудь его писулю изучить, поправить, чтоб прилично было. Главное, с Парисом есть связь. Пусть он сам изложит, какая опасность исходит от военных из ОКФ, если те свалит Гитлера. И насколько реальным аналитики СД считают сепаратный сговор с англичанами, с фюрером или без. Конечно, Судоплатов поднялся. Я доложу товарищу Берии. А что думаешь о США? Пока янки ждут от нас помощи против самураев, они ни на какой мир с нацистами не согласятся, и англичане с немцами. Не понимаю, что за прок от того сепаратного сговора, если Америка продолжит воевать с Рейхом. Другой вопрос, Павел, когда война кончится? Ох, чтоб не началась сразу следующая, увидим. Яков, лучше вот что скажи. Парис и вправду с нами только из-за фотографии отца, счел шантажом, не знаю. Фотография фальшивая, газета фальшивая, газета как раз настоящая. Тут я не рисковал. Времени было мало, когда греки сообщили, кто приедет в Афины. Вклеили фото Неймана-старшего в карточку с бойцами ВОСа и тиснули в правде. Кто знает возможности СД? Вдруг Парис сумеет этот номер добыть. Умер его отец месяц назад, на зоне. Оба вспомнили чумную теорию в пересказе Астахова. Умер, говоришь. Ладно, это не имеет значения. Парис не знает и не узнает про отца, пока не вернется с холода. А мы проверим, сколько он нахватался чумных бацилл. Глава 43. Смерть фюреру. Через неделю после греческого курорта слоняюсь по горному курорту в Баварских Альпах, чуть южнее Зальцбурга. Имя ему Бергхоф, и рассчитан он всего на двух клиентов, Адольфа Гитлера и Еву Браун. Вокруг невысокие горы, шикарные сосновые леса, спрятавшиеся в низинах деревушки. Воздух пьянит и бодрит лучше панцир-шоколада. Все бы ничего, но плотности эсэсовцев больше, чем в Берлине. Будь у меня приказ устранить фюрера в 40-м году, я бы прошествовал в рейхсканцелярию, вскинув руку в нацистском приветствии караульным у парадного подъезда. Им бы даже в голову не пришло задержать офицера СД. Двинул бы к гитлеровскому кабинету, преодолев слабое сопротивление помощника и секретаря. Там открыл бы дверь и спокойно пристрелил мерзавца. Охрана вождя была поставлена из рук вон плохо, несколько покушений ничему не научили. Теперь Бергхоф находится под охраной тысяч эсэсовцев, группы имперской службы безопасности, вокруг сооружен высокий забор, есть сигнализация и масса хитроумных технических штучек. Мое проникновение в обитель фюрера с трудом согласовано на уровне Кальтенбруннера. Получая его подпись, чувствовал, как меня раздирает пополам. Обергруппенфюрер, верный слуга Гитлера, цепной пес. Если рассказать, какие тучи сгустились над головой фюрера, Кальтенбруннер набросится на всех, до кого сможет дотянуться. Но как это воплотить? Воображаю свой донос. Герр Обергруппенфюрер, две дюжины генералов готовят убийство, Мюллер и Шелленберг демонстративно устранились. И вижу мутный взор Кальтенбруннера. Он больше не ждет вечера, опрокидывает первую рюмку с утра, потом предлагает причаститься каждому входящему. Заговор, выпейте, Валленштайн. Далее цепной пес-алкоголик поднимет шум. На короткое время злоумышленники и их пособники затаятся, перед выходом из тени меня закопают. Вариант отпадает. Не дает покоя встреча с советским связным. Сначала Грек предупредил о появлении Серебринского, но передо мной возник совсем иной типаж. Прямолинейный и одновременно скользкий, точно смазанный салом шест. Так же как после связного, что обеспечил провал Лимана. Я не уверен до конца, выжил ли дядя Яша. Газета. Чуть не кинулся ее целовать. Потом удивился, почему у папы на снимке молодое лицо, лет 40-45. Конечно, качество фото и бумаги ужасное, да могли подретушировать, чтоб не бросался в глаза лагерный след. К счастью, советские газеты, а также британские и американские, пусть с запозданием, мы получаем из шведского посольства. В военное время в прессе любой страны больше пропаганды, чем реальных сведений, но если анализировать тщательно, можно выудить ценную информацию. Я фотографирую полосу правды. Номер вышел накануне встречи в Афинах, когда люди Шелленберга сообщили грекам о моем прибытии. То есть заметка про железнодорожников напечатана специально. Умный ход. При желании этот козырь можно использовать двояко. Как демонстрацию заботы о лояльном агенте. Гляди, бережем твоего отца. Или как угрозу строптивцу, не дергайся, иначе ему не поздоровится. Конечно, в Москве могли предполагать, что агентский за 6 лет без связи, но прислали бы кого-нибудь не столь дубового. Связник первым делом походил с этого козыря и дальше говорил только вызывающе. Когда он передал способы связи, шевельнулось желание организовать несчастный случай. Бывает такое, человек напоролся на немецкий патруль. Я задавил кровожадные инстинкты. Когда-нибудь вернусь с холода, и нельзя всю жизнь подходить к решению проблем методами СС. Не разгадав, почему фотография отца вселяет больше тревоги, чем радости, я прибываю в Бергхоф. Фюрер находится здесь. Пусть Бергхоф, ставка, связанная со всей Германией и мой телефонных проводов, не понимаю, как можно уезжать из Берлина, где штабы, министерство, командование СС, когда немцев колотит на всех фронтах, на суше и на море. С важным видом инспектирую охрану. Вышколенные, они не подают виду, как их раздражает внимание СД. Стараюсь не попадаться Гитлеру на глаза. Вальтер пришлось сдать. Конечно, могу попытаться пронести нелегальный ствол, при неудаче есть оправдание, проверял безопасность вождя. Но это если бы я действительно собирался его убить. Аргументы за и против покушения одинаково сильны. Прикончить ублюдка хочется до скрежета зубовного. Он для меня, все зло, что я видел за эти годы. Конечно, фюрер не один. Но именно он написал «Майн Кампф» о возвышении арийской расы на костях неполноценных народов. Именно он привел к власти НСДАП, до него, просто группу брюзжащих националистов. Из-за Гитлера погибла та украинская девочка в красном платке, чье имя уже не вспомню. Тяжкие мысли ворочаются под черепом во время прогулки вокруг роскошного дома. Любуюсь пейзажами. Вижу сосны и горные склоны, значит, в оптический прицел оттуда просматривается огороженная территория Бергхофа. 11 июля встречаюсь в Зальцбурге с британским агентом из местных. Узнаю. Управление специальных операций отправило в Альпы группу снайперов. Независимо от моего участия в акции кто-то непременно нажмет на спуск. На карте мы смотрим, где разместить стрелков. В медленно бредущую фигуру Гитлера снайпер попадет из 1000 метров, если цель не закроет охранник. Но чем ближе, тем надежнее. И тем выше опасность для ликвидаторов, но англичане об этом не задумываются. Проклятые бесстрашные рыцари Камелота. 12 июля. Над Бергхофом реет штандартфюрера, возвещающий всему миру, что Гитлер пребывает в этой резиденции. Он принимает визитеров из генералитета, подолгу общается с Евой Браун, по слухам, даже не спит с ней, не способен. Наконец, отправляется на прогулку. Я подстраховался на случай, если смерть Гитлера произойдет в ближайшие дни. На стол начальника его охраны Ганса Роттенхубера легла бумага с длинным списком уязвимостей Бергхофа. «Фон Валленштайн, вы в своем уме? Как вы представляете себе это? Думаете, я посоветую фюреру надеть бронежилет? Тогда пусть охранники не отступают ни на шаг. Возвращайтесь в Берлин, штурмбанфюрер, и не лезьте ни в свои дела. Но я задерживаюсь в Бергхофе. С террасы дома прекрасно видно, что Гитлер надежно укрыт. Рядом с ним переваливается туша Геринга. Рейхсминистр авиации выше вождя, настолько широк, что заслонит заодно и Еву Браун, вздумай она прогуляться. Я осматриваю в бинокль наиболее удобные точки, где могут спрятаться снайперы. Стреляйте же. Жирный Геринг, та еще тварь, отомстите за Ковентри и Лондон. Молчат, вечером ловлю отчужденные взгляды. Охрана в курсе, группенфюрер против моего пребывания на курорте. Я тоже против, но завтра у Гитлера нет гостей, его убьют. Ночь проходит без сна, что делать? Грызу угол подушки, один в гостевой комнате. В открытое окно слышен голос какой-то ночной птицы и размеренные шаги часовых. Здесь уйма охраны, но перед мационом фюрера они не удосуживаются обижать окрестности. Жить ему или не жить, насколько велик шанс, что Британия вступит в войну с СССР. Смерть вождя ослабит или сплотит немцев. Допустим, сорву операцию. Дядюшка Валленштайн прикажет ликвидировать нас обоих, меня и Эллен, если узнает, что я обманул англичан. Только к рассвету в голову заползает простая мысль. Говорю себе, Тя, ты же аналитик. Прекрасно знаешь, что любое решение принимается на основании доступных сведений. Правильное оно или неправильное, выясняется позже, часто, с причитаниями, если б я знал. У Сталина и его окружения информации куда больше, выше шанс верного выбора. Может, я трушу сделать собственный выбор, перекладываю ответственность на Москву, хватит умничать. Если я советский человек, то обязан исполнить приказ. А сам, а девушка, что мне доверяет, что ждет месяцами под грохот бомб, под неумолкаемый треп пьяного инвалида. Глобальное слишком уж перемешано с личной драмой. Издерганной бессонницей, скатываюсь в малодушие. Если снайпер уложит вождя нации, рейх на пару недель превратится в сплошной бардак взаимных арестов верхушки СС и армии, дележа власти и заигрывания с противниками, потом все начнет устаканиваться. Я вывезу Эллен в Швецию, в Швейцарию или Испанию, оттуда, в Англию и больше в Германию не вернусь. Помощь в устранении главного аж мне не забудут. Уверен, Ми-6 посодействует в смене личности, чтоб ни Валленштайна, ни Неймана никогда не нашли ни немцы, ни НКВД. Кошмар на холоде закончится очень скоро, к середине августа я буду в безопасности, и никогда не вернусь с холода по-настоящему. Но это лучше, чем быть ликвидированным одной из секретных служб трех держав. Утром с опухшей рожей несусь в Зальцбург, ни на что не решившись. Голова болит как проклятая, и не от давних побоев в Абвере. Она пытается вместить слишком многое. Я готовился долго, умею стрелять, убивать самыми разными способами, взрывать, работать на рации, преследовать и уходить от погони. Но в час самого главного задания сражение идет не снаружи, внутри меня. Верный Хорх сворачивает на обочину, уставившись фарами на дорожный указатель. Выползаю из-за руля. На ум приходит моя бывшая школьная учительница литературы. Она, закатив глаза и с придыханием от благоговения, рассказывала нам о мысленном диалоге князя Болконского с дубом. Если человек общается с деревом, это вряд ли признак здоровья. Но я уже далеко за гранью, чтоб считать себя адекватным. Дубов рядом нет, только унылые сосны. Сверху, тоскливое серое небо, укрывшее Баварию мучнистой пеленой от американских бомбардировщиков. За неимением дуба обращаюсь к облакам. Вдруг в тишине за ними живет тот, в кого я не верю. Скажите мне, зачем, все, что было раньше, зачем? Арест и потери родителей. Сотни или даже тысячи убитых, пусть не всех прикончил собственноручно, а только взмахнул перчаткой или поставил завитушку внизу листа бумаги. Евреи, чехи, поляки, немцы, англичане, русские, та украинская девочка в ярком платье, которую не выдернул из расстрельной колонны. Не я, так другой, конечно, на моем месте запросто мог оказаться иной истинный ариец, но не оказался. И все это чудовищное, моих рук дело, ради чего, столько лет жертв, лишений, преступлений, оказалось, ради спасения самой гнусной нелюди в Германии. Тем более, все бесполезно, если его мечтает грохнуть половина верхушки рейха. За британским снайпером придет следующий, более удачливый агент. Наконец, я просто не хочу, не хочу и не стану. Будь что будет, сдохни, тварь. Британский офицер, совершенно не похожий на военного своей сутулой фигурой и толстыми линзами очков на асимметричном носу, похоже, не желает верить ни единому слову из моей брехни. Фюрер улетел в ставку в Альфшанце у Ростенбурга, штандарт над крышей Бергхофа и двойник на прогулке красуются для маскировки. Хуже, что я сам себе не верю. Еще поднимаясь по лестнице, думал произнести совсем другие слова. Операция отменяется. Я спас Адольфа Гитлера от верной смерти. Будь оно все проклято. Через неделю после сорвавшегося покушения в Альпах снова отираюсь в свите вождя. Прусское волчье логово лучше приспособлено к защите от внешнего удара, Здесь оборудован подземный бункер, но в июльскую духоту фюрер предпочитает деревянные домики-блоки на поверхности, в них же проводит совещания с военными. На одно из таких совещаний, по-моему, о формировании новых дивизий из резервистов, прибывает полковник Штауфенберг. На ипподроме нас познакомил Хайнц Брандт. Штауфенберг в Северной Африке потерял руку и глаз, но упорно занимался конным спортом, чтобы вернуться в строй. Думая, что имеет смысл поздороваться, я направляюсь к нему. Полковник заметно нервничает, как и большинство посетителей фюрера. У него однорукого, сразу два портфеля. Наверняка набрался документов, чтобы ответить на любой вопрос. Он мне симпатичен, несмотря на увечность, аристократическим лицом, высоким ростом, интеллигентностью. Словом, всем тем, что заслуживает уважения у немцев, если с ними не воевать. Добрый день, барон. Вам помощь? Штауфенберг отказывается. Говорят, все зависит от настроения фюрера, а не от бумаг. Не знаете, как он сегодня? Говорят, средне, в тон полковнику отвечаю я. Военный кивает и решительно, как в омут бросаясь, шагает к блоку мимо двух охранников. Меня они скорее пристрелят, чем пропустят, зная про натянутые отношения с Раттенхубером. Наверняка тот проинструктировался ответственно. Не знаю, какое настроение у Гитлера, но буквально через несколько минут Штауфенберг выскакивает обратно и несется к служебному Мерседесу. Значит, фюрер не в духе. Почему я не обратил внимания, что полковник выбежал лишь с одним портфелем, не придал значения его нервозности? Мне воспрещено, но после Штауфенберга в блок зашел еще Брандт, дружески кивнув на ходу. Я мог предупредить, почему очевидные вещи сложились в голове, только когда грянул взрыв и створки дверей вынесло, как бумагу. Позже выяснилось, что Брандт зацепил ногой злополучный портфель и переставил его. Это стоило жизни олимпийскому чемпиону. Гитлер в момент взрыва топтался у окна, отделался ранениями и контузией. Дальше, словно в бреду, Мюллер и Кальтенбруннер получают приказ арестовать сотни человек, заговорщиков и, вероятно, причастных. Я битый час даю показания в гестапо, тем самым людям, что не забыли, кто изуродовал их коллегу. Яркий свет в лицо, крики, угрозы, но даже пальцем не тронули. Протоколируют мои речи, как я убеждал Раттенхубера усилить охрану вождя, а генерал не внял уговором. В управлении специальных операций доношу, что находчиво прикрыл Штауфенберга, тем помог активировать мину, лгу и изворачиваюсь. Этой же версией оправдываюсь перед графом. С товарищами из НКВД общаться чуть легче, фюрер все-таки жив. Тем не менее и от них получаю по шее, отчего допустил покушение. Тройной агент – это человек, получающий неприятности с трех сторон. Потеряв веру в генералитет, Гитлер наконец приходит к мысли подписать мир с англичанами на любых условиях, лишь бы выбраться из западни. Он надеется, что они проявят сговорчивость после контрудара под Орденами. Под американскими бомбами наступление захлебывается. Потом Красная Армия на востоке выходит к Адеру, на юго-востоке безжалостно разбивает иллюзию Альпийской крепости. Вопрос даже не в поражениях. Британцы вообще не хотят иметь дела с Гитлером. В последние месяцы агонии Рейха я редко выхожу на связь с Москвой и Лондоном. Только если получаю важную информацию, оставляю ее в почтовых ящиках. Радисты не знают меня, как и я их. Радиопеленгаторы гестапо работают с потрясающей четкостью. Каждый выход в эфир грозит провалом. Сам не сажусь за ключ. Но и закладка в тайник – жутко рискованное дело. Если связанный спалился и раскололся, все секретные места под наблюдением. Наконец получаю из Лондона добро на эвакуацию. Мы выезжаем в Магдебург на служебном Мерседесе графа. Добрая половина Берлина лежит в руинах, и трудно представить, останется ли здесь хоть камень на камне, если его возьмут штурмом. Я за рулем, дядюшка рядом, молча взирает на безрадостные картины. Патрули, посты, беженцы с востока и просто бездомные, чье жилье разнесла очередная авиабомба, зенитные расчеты и пожарные, что выбиваются из сил. Совсем мало автомобилей, потому что нет бензина, улицы в конских каштанах. Огибаю воронки, их больше некому заделывать. Под колесами хрустит мусор и осколки битого стекла, все не объедешь. Ежеминутно жду, что спустит колесо. Нас тормозит на каждом посту жандармерия. Мы оба в форме, штандартенфюрер и штурмбанфюрер, но пока не изучит командировочное, не пропускают. Вальдемар, подает голос мой спутник, когда мы оставляем столицу далеко позади и тащимся вдоль бесконечной армейской колонны, точнее, колонны фольксштурма. В ней сплошь дедушки с винтовками Маузер, неизменными с Первой мировой, да мальчишки-подростки с фаустпанцерами, одноразовые солдаты с одноразовым оружием. Ты, дорогой племянник, наверняка задумывался, что в Британии я буду единственный, кто осведомлен о твоей службе на НКВД. За линией фронта имеет смысл от меня избавиться? Так, имеет, но не буду. Надоело убивать. Домыслы о большевиках оставьте себе. Он упрямо вздергивает подбородок. Это не домыслы, документы. Британцы обнаружат их в Берлине. Если я не подскажу, где их найти и уничтожить. Старый шантажист, получи своей монетой. Гипотетическая работа на русских, отнюдь не преступление. У меня есть более интересные факты. Кто формировал инзацкоманды, комплектовал для них кадры, подбирал в руководство инзацгрупп самых отъявленных негодяев, Раша и Мейзингера. Если я шпион, значит, исполнял приказы, избегая провала. Но вы, дядюшка, не состояли на связи ни с Москвой, ни с Лондоном. Вы, организатор деятельности СС, и не озаботились о прикрытии, как тот же Шелленберг, что сейчас пытается спасти хотя бы пару тысяч военнопленных. Вообще-то, граф всего лишь высокопоставленная канцелярская крыса, но, если правильно подать дело, получит петлю. Ему крыть нечем. Затравленно озирается, он же первый замечает самолеты. Целая туча, она хорошо видна через ветровое стекло, как огромный рой мелких мошек. Давлю на газ, не жалея бензина. Конечно, армада прет на Берлин, и вряд ли какой самолет оторвется от строя ради единственной легковушки, удирающей на запад. Если не убьет случайная бомба, не задержат немцы, не пристрелят американцы, через 5-6 часов я буду у союзников. Моя шпионская миссия в Германии закончится, на свободе, в гестаповской тюрьме или в могиле. Ради чего я 9-й год на холоде. Самое главное задание, неприятное и странное, выполнил неожиданно легко. Спас в Бергхофе величайшего в мире преступника, дальше его хранила судьба. Оно того стоило. Я реально изменил ход войны нарушением сепаратных интриг, или отработал долг перед совестью, раскрыв центру план укреплений вокруг Берлина. А, быть может, действительно важное дело еще впереди. У военного человека есть прекрасное лекарство от терзаний. Просто выполнять приказ. В моем случае, внедриться в Ми-6. Но это лекарство спасает не всегда, не всех и не от всего. Глава 44. Ненависть. Шнапс давно кончился, и мешок зерна для самогона, и даже картофельные очистки. У Хельмута Киллера помутилось в голове. Сын в английском плену. Горе нечем залить. Бывший штурман превратился в сущие проклятия для обеих женщин. Зильда Киллер перебралась в мансарду Кейлин, где им вдвоем было легче держать оборону. Во время воздушных налетов они даже не тащили Хельмута в бомбоубежище. Тем более часть тревог оказалась ложной, союзники пролетали над Магдебургом к Берлину. Окраины не бомбили, но случайные взрывы гремели регулярно. Вокруг полудюжина домов превратилась в руины. Безумный Хельмут плясал около пепелищ на костыле и орал небесам. «Мазилы!» Однажды Зельда прошептала. «Господь, избавь меня от него!» Под грохот взрывов и шелест осыпающейся бетонной крошки женщина просила бомбу на голову своего мужа. В Магдебург хлынули беженцы. Люди верили, что сюда первыми войдут западные союзники, а не красные. Что вермахту удастся отстоять город, никто уже не заикался. Все ждали иностранную оккупацию, любые перемены, только чтоб кончился кошмар. Почта еще работала, и в марте Элин получила вдруг письмо с единственным словом. Скоро. Зельда видела, молодой человек приезжает редко. В его краткие визиты хозяйка убегала с мансарды, как могла занимала Хельмута, норовившего вскарабкаться по лестнице наверх. Не нужно было особой проницательности, чтоб догадаться. Элину везут. Англичанка, первые месяцы вызывавшая лишь отвращение, стала членом семьи, с потерей сыновей и безумием мужа, единственной семьей Зельды. Элин робко предложила. «Хочешь с нами во Францию?» Немка отказалась. «Сейчас толпы людей пытаются пробиться за линию фронта, мало кому удается, но вы попробуйте. Почему у беглецов лучшие шансы, чем у других?» Зельда увидела, когда у дома затормозил черный Мерседес вместо привычного Харха. С кавалером англичанки приехал представительный мужчина, казавшийся еще солиднее, хоть тому по плечо, и оба, в серой эсэсовской форме. Элин чуть не плакала от восторга, бросилась к своему долгожданному, повисла на шее. Он тоже радовался, но больше торопил. Никак не оценил ее голубое пальто, совсем новое, точнее, если быть честными, перешитое из другого. зато гармонирующие с пронзительным цветом весеннего неба. «Дорогая, двух мужчин с женщиной арестуют у линии фронта. В машине переоденешься, спрячешь волосы. Будешь служащей медицинской службы СС. Женщин в СС не бывает, а во вспомогательных службах они носят совсем другую форму, полувоенного образца». Он критически осмотрел ее багаж, согласился только на один чемодан. Элин взмолилась: «Дорогой, я оставила сумочку. Ту, что ты привез из Парижа. Прошу, кажется, в мансарде на столике». Под негодующим взглядом второго офицера друг Элин метнулся в дом. Девушка села в Мерседес, пожилой штандартенфюрер тоже. Зильда почувствовала наворачивающиеся слезы. Обещание писать, приехать, увидеться, все это пустое, они расстаются навсегда. Женщина потерла глаз исхудавшей рукой. «Куда?» Она вцепилась мертвой хваткой в рванувшего было к машине инвалида. Наверное, поиски сумочки затянулись. Когда молодой мужчина выбежал на крыльцо, сверху донеслись звуки авиационного мотора. Офицер охнул, бросился вперед, остановился. Улицу словно вспахало плугом. Борозда врезалась в лимузин, встряхнула его, точно тряпку, и вздыбила мостовую дальше. Едва не цепляя крыши, пронесся самолет с белыми звездами. Зельду толкнула воздушная волна. У палисадника рассыпались цилиндрики стреляных гильз. Скинув оцепенение, женщина кинулась к изуродованному Мерседесу. Рядом стучал костылем Хельмут, изрыгая проклятие. Безумец шустро доковылял до разбитого стекла. «Гляди, а нашей Элин там и нет. Сидит себе голубое пальто без головы». Увидев это пальто, Зельда закричала. Она не видела, как приблизился офицер и замер возле Мерседеса, ничуть не волнуясь, что летающие низко американцы заметят его форму. Он отстраненно смотрел на самолет, снова прогремевший над головой, на белые звезды и рисунок хищной фигурки грифона. Потом открыл мятый багажник и ушел с чемоданом в руке. Чувств нет, сгорел какой-то предохранитель, только внутренний голос понукает. Есть приказ выйти к союзникам и выжить. Плевать я хотел на приказ, но тащусь, на нейтралке переодеваюсь в штаны, грубые ботинки и короткое пальто цивильного вида. С собой беру только стволы и документы. Глубокая ночь. По глазам бьет свет неожиданно включенных автомобильных фар. Раздаются крики «стоять, лежать», явно с американским произношением. «Сегодня мне особенно везет на США, но пехотинцы точно не летали над Магдебургом». Падаю на колени, руки вверх. Ко мне выходит группа с сержантом во главе. Торопливо им говорю: «Я один, и мне нужен офицер британской разведки». Объясняют, как они рады гостю, обнаружив удостоверение СД. Но если сравнить с гостеприимством Абвера летом 36-го, то даже гуманно. Утром два крепких сержанта тащат меня из импровизированной камеры, попросту, большого каменного амбара. У аренд офицер заявляет, что эсэсовцев расстреливают без суда и следствия. Отвечаю: «Правильно, но я, британский агент, прошу сообщить о моем появлении майору Калтхэму из УСО или хотя бы кому-то из английской разведслужбы». Не верит, зато больше не бьют и даже угощают армейским пайком. Маркиз находит меня через сутки, чрезвычайно важный, воплощение спасителя Альбиона. С ним американец, седой, с цепким взглядом. Ах да, для полной картины нужно сказать, белый, среди пехоты много цветных, особенно нижних чинов. Этот, если не путаюсь в их знаках различия, довольно высокопоставленный, полковник. Не успев поздороваться, Калтхэм рявкает: «Где Элин?» Брат извелся: «А почему не позволили вывести ее в январе?» «Не парите чушь, Валленштайн!» Он обрывает меня начальственным тоном. «Это приказ из Лондона. Где Элин?» «Ее расстрелял Тандерболт в Магдебурге. Американский». В глазах полковника напряжение. Неловко, что освободители Европы случайно убили союзницу. Плевать на его замешательство. И мне плевать на гнев Калтхэма. У меня сгорели предохранители. Нет чувств. Вы ее не уберегли. У него чуть дым из ушей не идет. От Тандерболта. Извините, я не зенитка». «Что скажет брат?» Стонет маркиз. «Неужели передо мной тот самый человек, что с патриотическим апломбом вещал в Греции? Во время войны рискует каждый, дабы другие жили в счастливом мире. От апломба не осталось ни следа». Англичанин начинает вопить: «Полковник, казните мерзавца». Он был офицером в воензацкоманде. Американец не спешит навстречу пожеланиям союзника. Уж больно диссонансом они звучат после разговора о самолете. «Прихожу на помощь полковнику, сэр. Слова этого джентльмена – святая правда. Так я поддерживал агентурную легенду. Хочу лишь добавить, что в 39-м сей джентльмен сдал двух агентов МИ-6. Гестапо их схватило и казнило. У меня с собой фотокопия доноса и проявленная микропленка с сотнями других, не менее интересных документов. Мой первый взнос на службе Его Величества в новом статусе. Не ожидал, что так быстро пригодится. Американец принимает гениальное решение. Идите вы в задницу, оба. Дел по горло, а вы еще со своими дрязгами. Когда нас усаживают в машину, возвращают оружие и документы. Вы мне не нравитесь, штурмбанфюрер, совсем. Но тот, надутый, еще меньше. Осторожнее с ним. В самолете по пути в Лондон маркиз холодно приносит извинения. Мне абсолютно безразличны и Колтхэм, и его слова. В голове звучит совсем другой голос, ее, не в последнюю встречу, слишком короткую, раньше. Мне скоро 30, я старуха, я безобразна. В Англии тьма молодых девушек, а мужчин, стольких мужчин унесла война. Я останусь старой девой, разубеждал как мог, говорил, ты прекрасна. Не хотел брать обязательств в том подвешенном состоянии, вдруг арестуют или убьют. А после июля решился. Она обещала ждать сколько нужно. Вот и объяснение, отчего ее не удалось вывести в январе, или отказалась сама. У меня не осталось ни одной фотографии. Мысленно воспроизвожу ее счастливое лицо на ступенях дома в Магдебурге. Пальто небесного цвета, светлые волосы забраны под аккуратную шляпку. Воображаю фото, будто лейкой заснял Эллен в тот момент. Также мысленно вклеиваю его в семейный альбом, оставленный в Казани в другой жизни. Вот папа с мамой, мы втроем, вот с братиком, вот папа один. Это было оно, то самое фото из довоенного альбома. Я буквально подпрыгиваю на кресле. Маркиз удивлен. Что с вами, Вальдемар? Задремал. Приснился дурной сон. Если фотография вправде фальшивая, просто монтаж, быть может, старое фото из альбома приобщено к отцовскому делу и приклеено в торопях к путейской команде, жив ли он вообще, зачем Серебринскому понадобилась эта гнусность. Сомневался в моей верности, Дакота заходит на посадку, замечаю, что предохранители стали на место, но я ощущаю только одно чувство, ненависть. Эпилог. Сэр Стюарт Мензис, третий СИ в секретной службе Его Величества, соизволил принять меня после роспуска управления специальных операций. Шел январь 1946 года. Поднимаюсь по ступеням штаб-квартиры с трепетом. Ясно, что в мирное время Британия не нуждается в таком количестве сотрудников разведки. Одних только шифровальщиков в МИ-6 были тысячи, а сколько полевых агентов в разных странах, даже примерно не скажу. Очень много. С ликвидацией УСО появились сотни безработных коллег, взрывников, диверсантов, снайперов. Некоторых из нас сэр Си обещает забрать, но какую часть? Мои шансы сомнительны. Оставшись не у дел, буду вынужден вернуться домой, что желал бы больше всего. Пусть там разруха и перспектива очень неприятных вопросов, но началась борьба между бывшими союзниками. Центр категоричен. Я нужен в МИ-6. Молодая и абсолютно непривлекательная девушка обитает в приемной. Явно, чтоб не флиртовали сотрудники и не ревновали их жены. Мензис выглядит на порядок лучше, как мужчина, естественно. Ему 50 или чуть больше того, породистое лицо по-английски вытянуто, сверху лоб плавно переходит в залысины, столь же по-английски торчат усы, лишь оттопыренные уши смазывают благородную картину. Он листает досье, не удивлюсь, если мое, потом откладывает в сторону. В вашей истории все прозрачно и логично. Служили своей стране, обнаружили бесчеловечность режима, перешли на правильную сторону, хотя могли бы сделать это после польской командировки. Надеюсь, вы заметили мое подчеркнуто лояльное отношение к майору Колтхэму, включая его арест и вербовку. Си ухмыляется в усы. Знаю, лишь такой ценой спасли от пыток и концлагеря. Вы все правильно поняли, сэр. Я надеюсь, он ржавым гвоздем не собирается колупаться в ранке по имени Эллен. Британия чрезвычайно благодарна вам за бесценную информацию. Развожу руками. Если бы меня удостоили звания, щелкнул бы каблуками. Увы, я только штурмбанфюрер СС и майор Ваффен-СС. С некоторых пор чины рейха не котируются. Не дали погон, естественно. Из-за этого, твердый палец главы МИ-6 вонзается в бумажный лист. Мне остается лишь гадать, что там начертано. Скажите, кто вам сообщил, что Гитлер покинет альпийскую ставку днем раньше намеченного? Ну вот, всплыла история двухлетней давности. Мое самое главное задание. Сейчас, кажется, штандартенфюрер из имперской службы безопасности. Фамилия? Не могу сказать, не помню. Си вонзает в воздух мундштук своей трубки, словно стреляет в меня. Или вы это сами придумали? Нет, как можно, сэр? Я да вся команда усу мечтала. Мы ненавидели Гитлера. Хватит, обрывает он. Вы провалили самую важную операцию за всю историю британской разведки. Сокрушенно роняю голову и слышу неожиданное продолжение. Однако провал в Баварии нужно считать нашей главной удачей. Он привстает и прохаживается к окну, растягивая театральную паузу. Знаете, что произошло бы с наибольшей степенью вероятности? Убейте вы фюрера. Нельзя сказать наверняка. Я знаю с уверенностью. Альтернатива настолько маловероятна, что ей можно пренебречь. Весь внимание, сэр. Он приближается к карте. Германские генералы мечтали, что продолжат войну против Советов единым фронтом с западными союзниками, что Британия с готовностью нападет на Россию. Глупцы. События развивались бы совершенно иначе. Капитулируй вермахт только перед нами, британские войска взяли бы под контроль все земли до Вислы. Нам помогли бы доминионы, быть может, французы. Поляки и чехи тоже, но их мало. Указка ткнулась в карту. До меня дошло, Си излагает не версию, а совершенно конкретный план на случай устранения Гитлера, детально продуманный в 44-м. Мы не знали подлинной силы Красной Армии, не только количество танков, самолетов, пехоты. Не представляли главного, они научились, наконец, воевать. И недооценили решимость Сталина подмять Восточную Европу. Вырвав у русских изо рта лакомый кусок, обещанный в Тегеране, Черчилль непременно вызвал бы конфликт, который бы перерос в новую глобальную войну, а Соединенные Штаты вряд ли горели бы желанием нам помогать. У них еще шли бои с Японией, Сталин не отпирался от обязательств перед Рузвельтом. Понимаете, британский корпус при сомнительной поддержке останков вермахта оказался бы лицом к лицу к самой мощной сухопутной армии мира. Наши преимущества на море, в тяжелых бомбардировщиках и реактивных истребителях не сыграли бы роли. Пусть красные заняли бы Берлин немного позже, но они бы костьми легли, дохли бы с голода, ходили бы в рванье, но еще через год вошли бы в Париж. Вся Европа снова умылась бы кровью, он перевел дух и закончил. Вот чего мы избежали из-за одной ошибки агента, конкретно, вашей промашки. Неужели он прав, и все это было не зря, от глупого выстрела в лейтенанта Чувырина до зверств инзацгруппы, и украинская девочка в красном платке, и Вилли Лиман, и даже Эллен, отказавшаяся покинуть рейх, она поддержала меня, не дала слететь с катушек, тоже пожертвовала собой не напрасно, чтобы Вторая мировая не переросла в Третью, не верится, но фюрер мог погибнуть и после июля 44-го, когда их лучшие дивизии были размолоты под Орденами, на Висле, за Балатоном. С зимы 45-го союз с рейхом потерял привлекательность, русские уже нацелились на Берлин, британские резиденты, да и американцы тоже, изображали готовность к переговорам с немцами с единственной целью – внушить ложную надежду и тем отбить желание сопротивляться. С нацией играли, как с перепуганными крысами. Потом крысоловка захлопнулась. «Прикажете заказать визитку со словами Вальдемар фон унд зу Валленштайн, спаситель Европы, шеф разведки, как выяснилось, умеет не только ухмыляться, но и смеяться. Рекомендую не выпячивать эту заслугу, и орден Британской империи за нее не получите». Он возвращается в кресло, намекает своим видом, что аудиенция близится к концу. «Понимаю, сэр, все же о маленьком одолжении попрошу». «Вот как, слушаю, о должности в Ми-6-недельном отпуске». Си продолжает веселиться. «Наверное, дорогой спаситель Европы, лишь с таким запасом юмора вы выжили у нацистов. Чего же вы хотите, отдыхать или работать? Несколько противоречивое желание, вам не кажется? А, впрочем, пусть будет так. За время отсутствия придумаю, где лучше применить ваши необычные таланты. Через 9 дней после этого разговора я сажусь на корабль, идущий в Палестину. Британское правительство не противится предоставить независимость арабам и евреям, живущим на территории протектората. Но в Ми-6 слишком обеспокоены влиянием Москвы. Переселенцы из СССР и даже более ранние, из Российской империи, составляют большинство в рядах самых радикальных группировок. Эти радикалы требуют немедленного ухода англичан и убивают их, устроив террор. Британская резидентура нацелена на удержание рождающегося еврейского государства в своей зоне влияния. Из Москвы Парис получает противоположную команду. «Я еще очень не скоро вернусь с холода».